Я пододвинулась к нему поближе. «Как тебя зовут?» Я старалась говорить как можно четче. Он потрогал свободной рукой свое разбитое лицо и, сплюнув на пол, ответил: «Сергей». «Вляпались вы, Сергей, по уши!» С наигранным сожалением продолжала я. «Ты хоть понимаешь это?» Он молчал. Я вытащила Макарова и, убедившись по его реакции, что он увидел его в полумраке, спросила: «Знаешь, что такое пределы необходимой обороны? Это когда кто-то представляет угрозу моей жизни. А у меня совсем случайно оказывается с собой совершенно официальный ствол. И защищая свою дорогую жизнь, которая меня вполне устраивает, я этого кого-то, который представляет для меня угрозу, просто-напросто отправляю на тот свет, проделав у него в башке аккуратную дырочку. А меня после этого еще и благодарят за то, что я избавила общество от пары-тройки подонков и убийц». Я на секунду прервала свою речь. «Вы ведь хотели убить меня, так? Кто вас послал? Если я скажу, ты нас отпустишь?» — с надеждой прошепелявил он, выдавливая слова сквозь разбитые зубы. «Такой вариант тоже не исключен», — уверенно произнесла я. «Все зависит от твоей откровенности, Сергей». Тут зашевелился Сэм. «Скажи ему, чтобы не дергался», — приказала я. «Сиди и не рыпайся, Сэм, понял меня?» — отдал команду Сергей. Я почувствовала, что Бугай тоже следит за происходящим, но по каким-то причинам решил не подавать признаков жизни. «Итак, Сергей, я слушаю. Люк отправил нас в фирму «Раритет», сказал, что всю информацию мы получим у генерального директора», — начал он. «Гарулин дал нам твою фамилию, адрес и номер машины. Сказал, что работа срочная, вот и все. Когда вы получили задание?» «Сегодня, сразу после обеда». «Откуда у Гарулина мой адрес и номер машины?» «Не знаю». «Сергей, я поводила у него перед носом стволом пистолета. Только не ври». «Но я правда не знаю. Он вообще с нами почти не разговаривал. Просто сунул бумажку с адресом». «Ну ладно, будем считать, что я вам поверила». Я сняла кастет, согретый теплом моей руки, бросила его в карман Харлейки, поднялась со ступеньки и направилась к своей двери. «А как же мы?» — прогремев наручниками по стальному стержню, упавшим голосом спросил Сергей. «А, браслеты!» — как бы вспомнила я и полезла за ключом. «Но у меня есть к вам, парни, одна маленькая просьба». Я сделала паузу и, поняв по напряженной тишине, что все меня внимательно слушают, продолжила: «Вы должны забыть меня, то есть все, что меня касается. Фамилию, адрес, телефон, ну и прочее. Если согласны, значит, мы договорились». «Согласны», — пропела нестройное трио. «Тогда выходим по одному. Ты первый, Сэм», — я указала пистолетом на лестницу. Дождавшись, пока он спустится, я освободила от наручников Бугая и Сергея. «Пусть твой друг идет, Сергей, а ты пока лежи. Иди, рыхлый», — напутствовал его Сергей. «Я сейчас». «Ну, что стоишь? Вали отсюда, ты свободен», — грубо сказала я. «А ты классно дерешься», — уже начав спускаться, отвесил он вдруг мне комплимент. «Долгие годы тренировок», — усмехнулась я. «Ну и везет же тебе на приключения, Татьяна Александровна. Соседи, как всегда, оказались в своем репертуаре, в который раз проигнорировав посторонние шумы. Хоть бы какая сволочь выглянула. Ну да ладно, не впервой». Я сунула ключ в замок, иронически отметив, что ручонки подрагивают. Войдя в прихожую и закрыв за собою мою чудо-дверь, неуязвимую для пуль и медвежатников, я опустилась на пуфик. Сняла кроссовки, расстегнула куртку и мысленно уже оказалась в горячей ванне. Взглянув на часы, я с удовлетворением подумала, что если не на ванну, то на душ время у меня найдется. Если я управлюсь со своим туалетом за 15 минут, еще 15 минут мне хватит на прослушивание разговоров с Синчуговой, если, конечно, она не висела на телефоне по 2 часа, как обычно это делают фифы, подобные ей. С другой стороны, она с ее вздорным характером не выдержала бы продолжительной беседы. Раздевшись, я встала под душ. Его горячие струи окончательно привели меня в чувство и прояснили мозги. И в этих мозгах засвербил один маленький, но ядовитый вопрос. Кто и как меня вычислил? Я нагнулась вперед, упершись руками в колени, позволяя тугим струям барабанить по спине, и, наблюдая в оцепенении, как вода прозрачными зигзагами сбегает по прядям волос. Ну, кто меня вычислил, понятно, а вот как, это пока остается загадкой. Бобер с малышом, даже если бы отзвонились своему начальству, и то не успели бы устроить мне засаду. Я выехала практически следом за ними. И потом, адрес мой им неизвестен. Нет его также и в адресном бюро. Его знает только ограниченный круг моих знакомых. Кто мог дать его Горулину? Отжав волосы и обернув голову полотенцем, я набросила на плечи махровый халат. Подошла к холодильнику и, распахнув его, критическим взором окинула его содержимое. Йогурт и сыр поддержат мои силы. Смастерив нехитрый бутерброд, я села в кресло и включила аппаратуру для прослушивания. Она влетела мне в копеечку, но довольно быстро окупилась. Щелкая дистанционным пультом, я быстренько пробежалась по всей длине озвученной пленки. Я насчитала 8 разговоров, из них только один удостоился моего внимания. Я поставила его на начало и, откусив кусочек сыра, запила его йогуртом. Звонок был входящим. Часы на таймере показывали 23:15 вчерашних суток. Синчугова сняла трубку.